Никита прополз до соседнего углубления, скорчился. Выстрел напомнил, что лучше не зевать. Подобраться к Нурисламу было невозможно. В нем бурлило бешенство. Да, лучше брать этого шайтана живым, но если нет такой возможности. Из рукоятки выскользнула обойма, звякнула о камень, преступник вставил новую. Он словно издевался. Никита вынул обойму с последним патроном, еще один находился в стволе. Приподнялся, оттянул спусковой крючок. Пуля чиркнула о камень. Он продолжал оттягивать спусковой крючок, бесполезно щелкал курок, и он глухо выругался. Преступник засмеялся. Вот и все, закончил стрельбы, товарищ майор, и кто теперь охотник, а кто жертва? Никита вставил обойму, стараясь не издавать лишних звуков, плавно оттянул и вернул на место затвор. Поскрипывали камни под ногами, злодей неспешно приближался. Для него все обернулось самым благоприятным образом. Он поигрывал пистолетом, скалился. Никита поднимался, неприлично встречать гостей лежа. «Сдавайся», — прохрипел он, — «брось оружие, иначе будешь уничтожен». Злоумышленник засмеялся. Это был тот самый мужик, среднего роста, средних лет, с сединой в коротких волосах, самый осторожный из всей троицы. Видимо, что-то почувствовал, но ошибся, повернул голову, всмотрелся в неподвижного Нурислама. А когда вновь взглянул на Платова, на него смотрел ствол Макарова. Допустить ошибку Никита не мог, выстрелил в грудь. Преступник изменился в лице, подкосились ноги, и он рухнул бесформенной массой. И в самом деле начинало светать. Никита подошел к нему, подобрал пистолет. Мужчина несколько раз вздрогнул и испустил дух. Платов бросился к Нурисламу, перевернул его. Парень дышал, взвыл от ненадлежащего обращения, распахнулись глаза. «Извини, приятель, ты как?» Никита аккуратно опустил напарника на землю. Тот что-то хрипло выдавил из горла, закашлялся. Пуля попала в бок, одежда пропиталась кровью. «Хоть бы на вылет», — взмолился Платов. Он вскочил, завертелся. «Где помощь, где медики, где хоть кто-то, черт побери, ни одной живой души, только ветер гнул ковыль да глухо рокотало море». Нурислам порывался что-то сказать, Никита опустился на колени. «В лодке», — прохрипел напарник, «под мотором, там железный рундучок». Кажется, понял, что имелось в виду, и Никита помчался к берегу, скатился с косогора. Как раз вовремя, лодку практически унесло, она покачивалась на воде. Никита побрел к ней, не чувствуя холода, оттащил посудину к берегу, выволок на песок. В герметичном контейнере Нурислам хранил полезные вещи, какие-то тряпки, теплые носки, шланги для мотора, запчасти, аптечку в картонной коробке. Он несся обратно семимильными шагами. Нурислам не терял даром времени, перевернулся на бок, задрал одежду, воя от боли. Рана была сквозная, но что за дело? Все необходимое имелось. Спирт, стриптоцид, бинты, вата. «Терпи, мужик, все нормально будет», — бормотал Никита, обрабатывая рану. «Да иди ты к шайтану», — прохрипел напарник. «Скажи еще, что до свадьбы заживет». Оба вздрагивали от смеха, что еще оставалось. Нурислам ругался матом, когда майор пытался его поднять, просил не мучить, дать умереть спокойно, с улыбкой на устах. «Хрен тебе, а не улыбка», — кряхтел Платов. «Пошли, парень, пошли, лодка сама сюда не приплывет». Двигаться самостоятельно Нурислам не мог. В итоге пришлось взвалить его на спину, спускаться к берегу, брести по воде. Раненый орал от боли, переползая в лодку, уверял, что просьба дать ему умереть спокойно была не шуткой. Посудина болталась, чуть не зачерпнула воду. Нурислам отползал самостоятельно, вцепившись в банку. Пришлось понервничать, пока завелся мотор, и воздух окутался прогорклым дымом. Лодка шла криво, рывками, моталась из стороны в сторону. Никита держал курс на порт, высаживаться на том же мысе не имело смысла. Дорога казалась вечностью. Жалобно стонал Нурислам. Вновь стал чувствоваться холод. Затрясло от озноба. Патрульный катер, следующий в восточном направлении, сменил курс, двинулся на перерез. По мере приближения он увеличивался в размерах, по палубе бегали матросы. Никита заглушил двигатель, в изнеможении сполз на дно лодки. Глава 8. Происходившее дальше помнилось с трудом. Лодку подтягивали баграми, еле живых пассажиров перетащили на катер. Ругался медик, что за профан делал перевязку. Катер на всех парах шел в порт, работала рация. Была встреча на берегу, ругался майор Шашуков, лезла через головы взволнованная Зинаида Локтева. Позднее выяснилось, что она подняла на уши особый отдел попутно с местными комитетчиками, но те лишь пожимали плечами. Нурислама отправили в госпиталь. Хотели и Никиту, но он защитил свою свободу. Но несколько часов в портовом медпункте все же пришлось провести. Подкосились ноги, он схватился за подвернувшийся столбик. Зинаида помогла добраться до ближайшей кровати. Возникли люди в ненавистных белых халатах, что-то кололи, заставляли пить таблетки. Мучил кашель, бросало то в жар, то в холод. Майора осматривал пожилой доктор, удрученно качал головой и 10 раз спросил, не хочет ли больной полежать в госпитале, есть подозрение на воспаление легких. Пациент не хотел, уверял, что никогда не болел воспалением легких и сегодня не собирается. Хватался за голову доктор, пораженный такой легкомысленностью и наплевательским отношением к собственному здоровью. Вы так ведете себя, молодой человек, словно у вас в сейфе еще парочка жизней. Уверяю вас, родиться вторично вам никто не позволит. Доктор, прекращайте заниматься демагогией, простонал Платов. Давайте свои таблетки, даю честное слово, что буду их пить. Лучше позвоните в госпиталь, узнайте, что с товарищем Бейсимбаевым. С напарником все было отлично, пуля прошла на вылет, задело легкое, но ничего страшного. Прогнозы благоприятные, но пару недель полежать в палате пареньку придется. Можно представить, какими словами Нурислам характеризовал произошедшие события. Возник майор Шашуков, опросил пострадавшего. Хмурился по мере рассказа Платова, становился мрачнее тучи. «Сочувствую, майор», — сказал Никита, — «похоже, у кого-то неприятности. Отправьте, кстати, людей через пролив. В паре миль отсюда они найдут труп. Надеюсь, сообразите, что с ним делать». Впоследствии до Зинаиды дошло, она шептала посиневшими губами. «Он что, на полном серьезе этой ночью убил троих? И это тот самый человек, который учил ее стрелять преступнику по ногам?» Никита оправдывался. «Он не хотел, все трое покушались на его жизнь, и всем троим чуть не удалось его убить. Таблетки уняли кашель, воспаление легких прошло стороной, но слабость прогрессировала. Зинаида помогла добраться до гостиницы, постелила постель. Сама рядом не легла, хотя была не против. Поила чаем с молоком, принесла коньяк, налила две рюмочки, в качестве микстуры. «Откуда?» – изумился Никита. «От верблюда», – невозмутимо ответствовала Зинаида. «Ты, главное, не шевелись и не старайся сбросить одеяло». Приходили люди, задавали вопросы, записывали ответы. Видимо, шло расследование. Зинаида все время находилась рядом, следила за событиями. «Представь, что я твой адвокат», — сказала она. «Есть такая профессия на загнивающем Западе — защищать тех, кто совершает преступления». Видимо, шутила. До обвинений дело не дошло, и то ладно. На следующий день он чувствовал себя значительно лучше, пешком добрался до госпиталя. Нурислам лежал в палате, скорбно поджав губы, на тот свет уже не спешил, но и оптимизмом не лучился. «Вот смотрю на тебя, Никита Васильевич, и не знаю, что думать. С одной стороны, ты мне жизнь спас, а с другой, не появись ты в наших краях, ничего бы и не было. Ладно, не обижаюсь, работа такая, только с женой моей не пересекайся. Ладно, она девушка простая, может и прибить. Говорят, ты убил этого злодея, так я и сам мог. Кто кричал громче всех брать живым?» Никита поведал обстоятельства случившегося. «Ну, так-то умно», — признал Нурислам. «Проявил смекалку, перехитрил врага. Но я повторяю свой вопрос. Осталось першение в горле, иногда кружилась голова. Но это не мешало жить и работать. Бориса Лаврентьевича Дворского временно изолировали в гостиничном номере, у двери выставили охрану. Номер обыскали, на предмет колюще-режущих и прочих опасных предметов. Иногда заходили с проверками. Выпрыгнуть в окно Борис Лаврентьевич не пытался, вел себя смирно. «В чернухе гражданин», — сообщила охрана. «Не ест, не пьет, права не качает, но радуется, что жив». К Инге Валерьевне вопросов не было, кроме одного, но вопросами морали органы не занимались. Командировка закончилась, ее никто не держал. В случае необходимости можно вызвать в комитеты в Москве. Гражданка Медянская улетела в столицу первым же рейсом. На следующий день Никита с Зинаидой взошли на борт. Майор любезно пропустил вперед Дворского. Борис Лаврентьевич был бледен, но держался. На руки, скованные наручниками, был накинут плащ. Ему досталось козырное место у иллюминатора. И все же пассажиры посматривали с опаской, шило в мешке не утаишь. Во время полета Дворский не вымолвил ни слова, с тоской смотрел в окно, много думал, видимо, выстраивал линию защиты. При сходе с трапа задержанного приняли на руки московские товарищи. «Поздравляю, Никита Васильевич», Зинаида смотрела как-то странно, «вот и закончилась наша боевая командировка. Вы вели себя просто как Спартак, окруженный римскими легионерами. Ты тоже проявила себя с положительной стороны», — похвалил Никита. «Сделала подножку, потом всех построила и со мной нянчилась. Спасибо, Зинаида. Послезавтра не забудь прийти на работу. Остаток вечера, ночи все последующие воскресенье он провел дома, спал как сурок, слонялся из угла в угол, снова спал, раскупорил бутылку коньяка, подаренную на день рождения щедрыми коллегами, выпил пару стопок, подумав, махнул третью, больше пить не стал, убрал бутылку в тумбочку. Отношения с алкоголем у майора госбезопасности сложились приятельские, но не любовные. Не за горами была депрессия, чувствовалось ее опустошительное приближение. Вечером он сидел у голубого экрана, следил за судьбами членов семьи Савельевых. Бесил некто Олейников из НКВД, подозревающий всех и каждого. С этим вопросом создатели фильма перемудрили. Хотя кто сейчас упомнит, как там было на самом деле. Коллеги смотрели на Никиту странно, словно это был не он, а его неудачная копия. «Физкульт, привет, командир», — неуверенно поздоровался Белинский. «Ты как, нормально, выглядишь, честно говоря, хреново. Не приставай к человеку», — проворчал Олежка Яранцев, опасливо следя за траекторией движения начальства, и добавил, понизив голос, «все там однажды будем». Дворский, съежившись, сидел в комнате для допросов. Последние двое суток изменили человека, ему было что осмыслить и переосмыслить. Мятый, заросший щетиной, с запавшими глазами, Никита заполнял шапку протокола, украдкой посматривая на задержанного. «Спасибо вам, что спасли жизнь мне и Инге Валерьевне», — выдавил из себя Дворский. «Не знаю вашего имени, простите, вы успели вовремя, нас бы убили. Не уверен насчет Инги Валерьевны, но вас бы убили, Борис Лаврентьевич». «Пустяки, не надо благодарности, я делал свою работу, зовите меня просто, гражданин майор». «Хорошо, я понял», — Дворский с усилием сглотнул. «Вы можете не афишировать, что застали нас с Ингой Валерьевной в одной кровати, товарищ Медянская давно замужем, у нее взрослые дети, уважаемый муж». «Серьезно?» – удивился Платов. «Это все, что вас беспокоит, измена родине, работа на иностранные спецслужбы. Это как бы не в счет, вы странный человек, Борис Лаврентьевич. Разбирайтесь сами со своими женами и любовницами. Если обнародование данного факта не потребуется в интересах следствия, то нам нет до него никакого дела. Не в мусульманской стране живем, где за подобные вещи забивают камнями». «Хорошо, спасибо. Подождите, гражданин майор». Дворский стал усердно растирать лоб. «Я не изменял родине и никогда не работал на иностранные спецслужбы. Это чистая правда. Можете у любого спросить, у кого, может быть, у гражданина Старчиуса Федора Григорьевича, впрочем, не уверен, что он представлялся этим именем». Дворский побледнел. «Все правильно, неважно, какой фамилией тот представлялся, арестант понял, о ком речь». Никита положил на стол старую фотографию Старчиуса, наблюдал за реакцией Дворского. Последняя не заставила ждать, лицо собеседника меняло оттенки, от темно-серого до пунцового. «Нам известно о событиях 44-го года», — добавил Платов, — «когда у вас была похищена, а затем возвращена жена. Нам известно о ресторане «Красная застава», где с этим господином, постаревшим, но стоящим в строю, встречались вы, а также ныне мертвые Гаранин и Лисовец. Давайте опустим ту часть, где вы запираетесь, негодуете и бьете себя кулаком в грудь. Сразу перейдем к чистосердечному признанию. Оно смягчит вашу участь и поможет быстрее обезвредить опасного преступника, от которого вы не скроетесь даже в тюрьме. Последние события это подтверждают. Повествуйте, Борис Лаврентьевич. В события 44-го года можете не углубляться. Нам не интересна история вашего грехопадения. Вас завербовали, с дальним, так сказать, прицелом. Чем вы так насолили Старчоусу, что он решил вас троих убить? А также помогите нам его найти. Обещаю, это зачтется. Что со мной будет? Пробормотал помертвевшими губами Дворский. Вас не расстреляют, если это то, что вас волнует больше всего. Но отвечать за прегрешение придется. Подождите. Ученый сильно волновался. Да, я дал слабину, подписал согласие, позволил себя скомпрометировать. А если бы у вас похитили любимую жену? Я готов был на все, это же не значит, что я в реальности стал бы сотрудничать непонятно с кем. Стали бы, Борис Лаврентьевич, вкратчиво произнес Никита. Не вы первый, не вы последний. Чего не сделаешь под страхом смерти или угрозы разоблачения. Но не стоит это обсуждать, история не терпит сослагательного наклонения. Если в этом состоит ваша линия защиты, то срочно ее меняйте. Но я действительно не совершал ничего предосудительного. Создавалось впечатление, что Дворский искренне в это верит. В ту минуту проявил преступную слабость, согласен, но это единственный мой грех. Больше никто не приходил, тем более этот демон. Дворский непроизвольно покосился на фотографию. Я хотел явиться в органы и все рассказать, честное слово, хотел. Но шли годы, ничего не происходило. Я решил, что Старчоус мертв, ведь шла война, многие умирали. Ну хорошо, в том, что я не сообщил органам, я тоже виноват. Похоже, Дворский окончательно запутался, и вдруг осмелел, поднял голову. Но зачем, объясните? Отправился бы в лагеря, сгинул бы там через несколько лет. Но я окончил институт, стал ученым, хорошим, уверяю вас, ученым. Я принес родине колоссальную пользу, участвовал в создании оружия, которое надежно защищает страну. Это прорыв в микробиологии. Мы сделали то, что еще никто не делал на Западе. А какая польза была бы от моих костей на Колыме? Разве я не искупил свою вину честным трудом на благо Родины? Я не сотрудничал ни с какими разведками, поднимал отечественную науку. Дворский закашлялся, упустил нить повествования. Самое печальное, что в его словах имелась логика. Даже больше, с его арестом и посадкой советская наука понесет серьезный урон. Но не Платов выдумывал все эти законы. Не дождавшись реакции на свои слова, ученый бессвязно повествовал дальше. Старчиуса он боялся пуще огня, это было заметно без микроскопа. Вздрагивал при каждом упоминании, отчаянно хотел перекреститься. Пару раз вырвалось из горла. Демон, сущий демон. Сначала был звонок, незнакомый женский голос. «С вами хотят встретиться». Почувствовал беспокойство, отправился навстречу, на Пушкинскую набережную столицы. Никакой женщины там не было, а был Старчоус. Весь мир перевернулся, охватил лютый ужас. Тот понятливо усмехался, поедал глазами. Думали, про вас не вспомнит, Борис Лаврентьевич, а вы неплохо поднялись за эти годы, стали уважаемым ученым. Старчоус к нему присматривался, делал выводы. Конкретных предложений в тот день не поступало, но намекал весьма отчетливо, мол, не за горами тот день. Откуда он взялся в Москве? Столько лет прошло, не умер, не заболел, не сменил сферу деятельности. Но вместо гитлеровской Германии теперь работал на британскую Ми-6. Второй раз встретились в Кунцевском сквере. Старчоус усмехался, мол, не вижу, чтобы нас агенты КГБ окружали. Боитесь сесть, Борис Лаврентьевич? Правильно боитесь, непременно посадят, и не за такое сажали. Привычный мир, устоявшаяся жизнь, все полетит в тартарары. Придется поработать, если не хотите всего лишиться. Пока, мол, подумайте, чем можете быть полезны. Дело благое, ослабить бесчеловечный коммунистический режим. Третья встреча была в том самом ресторане «Красная застава». Борис Лаврентьевич не знал всех этих людей. Зачем их свел Старчоус? Повязал всю компанию, вы теперь сплоченная группа, господа, заявил он. Один за всех. И все за одного, как писал Александр Дюма. Не забывайте, что за преступную деятельность в группе дают больше. Вроде как шутил. Никто не посмел отказать в сотрудничестве. История у всех аналогичная. Завербовали в смутные 40-е, много лет никто не трогал. Все трое добились высот, трудились в оборонной сфере и на приличных должностях. И никто не хотел работать на британцев. Нормальную жизнь прожили образцовые советские люди. А что было, то быльем поросло. Но понимали, что Старчоус не отвяжется и все закончится плачевно. Сошлись во мнении, что Старчоус в Москве один, живет на птичьих правах. Сдать его в КГБ, сами туда же загремят. А если ликвидировать, несчастный случай, кто докажет? Позднее встретились, инициатором выступал Гаранин. Мол, есть у него один человечек. И навстречу в Красную заставу, как выяснилось, Гаранин пришел не один, а с этим человечком, но тот глаза не мозолил. Ждал на улице, последовал за Старчиусом и теперь знает, где тот обитает. И где же это? Встрепенулся Никита. Дворский не знал, в то время это его не интересовало. Он согласился, но при условии, что все сделают другие. По 1000 рублей с носа, никто не торговался. Человек Гаранина должен подстроить загородную аварию, Но что-то пошло не так. Возможно, Старчоус догадался о коварных планах своих перспективных агентов или заметил слежку и сам ликвидировал исполнителя. После такого у всех троих шансов на жизнь не осталось. Взбешенный Старчоус начал искать ликвидаторов, и те приступили к работе. Они ведь реально могли донести на Старчоуса в комитет, если подопрет и вопрос встанет ребром. Решетка или смерть? Я понятия не имел, что происходит, жаловался Дворский. Просто отдал деньги, у меня имелись накопления, и жена о них не знала. Я не подозревал, что Лисовец и Гаранин убиты, но чувствовал что-то страшное. Они должны были выйти на связь, но не вышли. Я стал наводить справки, и пришел в ужас. Потом этот вопиющий случай на даче. Появилась возможность уехать в командировку на остров Возрождения, и я с радостью за нее схватился, хотел отсидеться вдали от Москвы. Ваше счастье, что Старчоус начал не с вас, усмехнулся Платов. Он пожертвовал тремя перспективными шпионами, явно ваша троица была не последней. Уйму народа завербовали, в том числе интересных персоналей. Потеря вас, досадное обстоятельство, но не трагедия. Незаменимых нет, я тоже об этом подумал, поежился Дворский. Но я не знаю никого их тех, кого он еще вербовал. Еще бы вы знали. А теперь самое важное, Борис Лаврентьевич. Как нам найти Старчоуса? Поможете, считайте, половину срока скостите. Или и того лучше, буду ходатайствовать об условном наказании. Ведь вы не совершали преступных деяний. Дворский усердно думал, облизывал губы. Мысли метались, не давая сосредоточиться на чем-то конкретном. Вы встречались со Старчоусом в Москве 3 раза, давал наводку Платов. Может, он что-то упоминал о себе, где живет за границей, где и с кем поселился в Москве, чем официально занимается за рубежом, под какой фамилией живет, в Москве и дома, место проживания, явно не гостиница, их проверили, снимает квартиру, поселился у старых знакомых, простите, ничего такого, у собеседника отчетливо садился голос, я пытаюсь вспомнить, но не могу, разве он стал бы сообщать о себе сведения, способные ему навредить, разумеется, не стал бы, и тем не менее. Человек может невольно проговориться. Он говорил, что уже несколько раз прилетал в Москву. Был в Ленинграде, в Свердловске, где много оборонных предприятий. Усмехался, мол, имеется в планах посещение новосибирского академгородка. Дескать, люди, с которыми он общался в последние годы войны, тогда еще не представляли элиту советской науки. А ведь и впрямь демон, мысленно содрогнулся майор. Какая же грязь полезет, если однажды Старчоус заговорит? Знал ведь, кого вербовать, интуитивно чувствовал, кто окажется полезен, сколько же народа в этой стране он посадил на крючок, вам надо успокоиться, Борис Лаврентьевич, мне жаль, но домой вас уже не отпустит, да и небезопасное это занятие, как вы уже поняли, условия будут неплохие, допустимы свидания с семьей, с работой придется подождать, во всяком случае временно, думайте, как нам помочь, любая ниточка, любая зацепка. Поймите, это ваш единственный шанс спастись. Сами подумайте, Старчоус не ждал, пока вы вернетесь из командировки в Москву. Нанятые им люди действовали на острове Возрождения. Почему? Допускаем, что интерес комитета к вам не прошел мимо него, и он решил избавиться от вас немедленно, то есть вы представляли для него угрозу. В чем она? Вспоминайте. Человек сломался. Когда его выводили из комнаты для допросов, он с трудом переставлял ноги. Все рухнуло на следующий день, когда по каналам комитета пришло сообщение. Человек, похожий на Старчоуса, вылетел вчера из киевского аэропорта Жулины во Франкфурт-на-Майне. Новость просто убила. Почему не задержали? Кто проявил халатность? Точно ли это был Старчоус? С некоторых пор аэропорт Жулины начал выполнять международные рейсы, в том числе в капиталистические страны. В Киев в тот же час вылетела специальная комиссия для разбирательства. Человек действительно был похож на Старчоуса, тот же возраст, та же осанка, но тип, прошедший через турникеты, носил длинные волосы, очки и усы. Фото в паспорте на имя Вильгельма Крюдоффа, жителя города Брюсселя, соответствовало внешности пассажира. Сотрудник таможни только вышел из отпуска, еще не ознакомился со всеми ориентировками. Тревогу забил его коллега, более родивый и осведомленный. Но поздно, самолет бельгийской авиакомпании уже вышел из воздушного пространства Советского Союза. Провинившегося сотрудника отстранили от работы. Но исправить ситуацию это не могло. Таможеннику предъявили старое фото Старчоуса и новый фоторобот, выполненный официантом красной заставы. Для достоверности прикрыли все, кроме лица. Реакция пояснений не требовала. Сотрудник таможни начал неудержимо бледнеть. Начальство рвало и метало. Майор Платов пребывал в каком-то дурном ступоре. К чему все старания? Генерал Вахмянин несколько раз вызывал к себе, допытывался, можно ли что-то сделать. Где искать человека, пусть и заметного, на большом земном шаре? Никита пока не представлял. Похоже, у самого начинались проблемы. Мучила бессонница. А в короткие моменты сна являлись убиенные узбеки и что-то говорили. Он оправдывался, мол, сами виноваты, выталкивал их из квартиры, но они опять лезли, как в песне Высоцкого. Ты их в дверь, они в окно. За ожившими мертвецами теснились их жены, дети, престарелые родственники в тюбетейках. Он вставал посреди ночи, брел на кухню, глушил коньяк в полной чернухе, но становилось только хуже. По утрам от него несло. И сотрудникам хотя бы до обеда приходилось прикрывать своего начальника. «Не мое, конечно, дело, Никита Васильевич», – осторожно заявила Зинаида, – «но есть такие люди, их называют психологи. Профессия, презираемая в обществе, в них никто не верит, но тем не менее кое-кому они помогли. Я знаю одного, если хочешь, могу позвонить. Только, чур, не предлагать ему выпить вместе. Он справился с кризисом». Сам, без обладателей сомнительных мелкобуржуазных профессий. Настоящим советским людям эта вредная пакость не нужна. Настали выходные, и за 48 часов он не выпил ни капли, сходил в спортзал местного клуба «Динамо», чтобы яростными упражнениями изгнать из себя чернушную дурь. Вечера, как порядочный человек, проводил у телевизора. В понедельник утром в его кровати оказалась соседка из третьего подъезда, и это стало главной загадкой прошедших выходных. Вроде не пил, сознание не терял, вышел погулять перед сном, разговорился с интересной особой, ранее с ней не общались, а только здоровались. 30 лет, разведена, больная мама, маленький ребенок, по профессии, библиотекарь. Полный набор того, что должно оттолкнуть и погнать прочь. Но до чего же интересная оказалась особа. Она вскочила в 6 утра. Все пропало, шеф. Уже так поздно, нужно бежать, ребенка лечить, маму кормить, или наоборот, он точно не помнил, а потом самой сломя голову нестись на работу. Женщина была смешлива, остроумна и не чужда самокритики. «Да все нормально, сосед», — сказала она на прощание, — «мои проблемы никогда не станут твоими. Заметь, я даже не спрашиваю, где ты работаешь. Спасибо за ночь, это было здорово. Повторим как-нибудь, ну, если захочешь». Она подарила на прощание долгий страстный поцелуй и убежала, цокая каблучками по ступеням. Мысль о коньяке после этой ночи даже близко не подступала. «Дворский хочет тебя видеть, командир», — сообщил в понедельник Белинский. «Свежая информация от дежурного». Видимо, вспомнил что-то такое, что смягчит ему наказание. «Так что вызывай машину, давай в изолятор». «Какая честь, Борис Лаврентьевич». Встретил Никита входящего в комнату для допросов Дворского. Ученый с почти мировым именем снизошел до простого госслужащего. «Чуть свет, и я у ваших ног. Чай, кофе? Раньше вы не издевались, гражданин майор», — вздохнул мученик науки. «Вы просили меня вспомнить что-нибудь связанное со Старчиусом. Не просто просил, умолял. Ладно, не обращайте внимания, Борис Лаврентьевич, последствия выходных. Надеюсь, тоже хорошо отдохнули?» «Да, замечательно провел время». «Приходила супруга. Благодарю, что ничего ей не сказали. Она считает, что меня оклеветали, разумеется». Итак, это было, кажется, во вторую встречу, в Кунцевском парке. «Не понимаю, почему раньше не вспомнил. Мы поговорили, Старчиус удалился. Я блуждал по каким-то аллеям, весь в растрепанных чувствах, расстроенный, плохо помню, где именно я ходил. Повернул за какое-то сооружение, по-моему, это был неработающий аттракцион, его накрыли брезентом. Там была стоянка для автомобилей, выход из парка. Старчиус еще не уехал, он вместе с женщиной стоял у машины, разговаривал. Не знаю почему, но эта особа показалась мне какой-то легкомысленной, несерьезной. Вся такая из себя, пятнистая куртка, явно сшитая не в Советском Союзе, расклешенные брюки поверх обуви с каблуками. А еще у нее были волосы, светлые, завитые, не очень длинные, примерно до плеч. Сумочка такая, я еще подумал, из шкуры пегой лошади. Сможете описать лицо? Да, наверное, не знаю. Лицо у нее тоже такое лошадиное, но не отталкивающее, наоборот. Я отступил за неработающий аттракцион, хотел уйти, но они закончили разговор, стали садиться в машину, причем женщина заняла место водителя. Какая машина? Номер запомнили? Да что вы, какой номер? Я машину-то еле помню. Темно-синяя, Жигули. Да, точно, Жигули, на это моих познаний хватает. Какая модель? Не разбираюсь, увольте, замотал головой ученый. Спросите что-нибудь про вирусы, бактерии, про патогены, и я охотно отвечу. Но автодело, откровенно, не мое. Меня водитель на Волге возит. Простите, возил. Хорошо, закройте глаза и представьте эту машину. Представили? Задняя часть скошена, так называемый кузов универсал или обычная, как у москвича, большинства Жигулей, это называется кузов седан. Второе, возбудился Дворский, точно второе, обычная машина. Я даже подумал, что новая. Вы ее видели спереди? Да, эта женщина сдавала назад, чтобы выехать с парковки. Сколько фар впереди? ММ. Кажется, по две, круглые. Две слева и две справа. Понятно, кивнул Никита. Неопознанная блондинка ездила на ВАЗ-2103. Чего-то более нового в семействе Жигулей пока не появилось. Только три модели. Трешку в массовое производство запустили в позапрошлом году, машины уходили в лед, при том, что для обычного гражданина покупка нового авто превращалась в хождение по мукам. «Скажите, я вам помог?» – с надеждой спросил Дворский. «Поживем, увидим, Борис Лаврентьевич. Надеюсь, да. Сейчас вас проводит к нашему художнику, постарайтесь описать внешность блондинки, а он нарисует портрет. Опишите все, что запомнили, включая рост, комплекцию, детали одежды. И еще, перед вашей первой встречей со Стачоусом звонила женщина, именно она сказала, куда прийти, так, надеюсь, вы запомнили ее голос, узнаете, если услышите. Возможно, она ни при чем, просто попросили позвонить, или нет, ниточка была слабая, безжизненная. Отыскать человека в многомиллионной Москве, включая ближнее и дальнее Подмосковье, среднюю полосу России, а также прочую территорию Бескрайнего Союза. Никто не говорил, что она живет в Москве, и машина могла быть не ее, знакомых, друзей, а ездила, скажем, по доверенности. Но за дело бралась организация, имеющая большие возможности и располагающая любыми ресурсами. Прошло всего два дня, и слегка утомленный капитан Белинский стал раскладывать на столе фотографии из паспортных столов и докладные записки. Описанию соответствуют три особы: Никита Васильевич, Минцель Ольга Альбертовна, 34 года, проживает в Новых Кузьминках, работает администратором в местном комбинате бытового обслуживания населения, ездит на новой тройке, доставшейся от мужа, с которым нынче в разводе. Колганова Инесса Юрьевна, 33 года, временно не работающая, жительница Новых Кузьминок, машину приобрела с рук полгода назад, на что живет, неизвестно, но ни в чем себе не отказывает. Есть сведения, что к ней похаживает председатель тамошнего райисполкома товарищ Токарев. Снежинская Элеонора Матвеевна, также 33 года, заведует костюмерным отделом театра «Сатиры». Работа поставлена так, что появляется в театре ненадолго, основную тяжесть несут на себе заместители. Машина также досталась от мужа, только этот бедолага скончался от рака 15 месяцев назад, так что наша фигурантка, безутешная вдова, проживает в Красногорске, в получасе езды от Красной площади. Всем предъявленным критериям соответствуют только эти три гражданки. Дворский опознал последнюю, Снежинскую, но как-то неуверенно, морщился, делал задумчивым лицо. С фотографии смотрела эффектная блондинка с вытянутым лицом и выразительными глазами. С остальных, впрочем, тоже. Типаж был один. Это вроде она, с сомнением резюмировал арестант, но не могу это заявить со стопроцентной уверенностью. Я видел ее недолго, голова в это время была занята другими вещами. Хорошо бы увидеть ее воочию, услышать голос, если вы считаете, что он что-то значит. А вы привередливый, Борис Лаврентьевич, покачал головой Никита. Ну хорошо, как скажете, будем выполнять ваши желания. На следующий день хорошо одетая блондинка вышла из подъезда Красногорской новостройки, дома переменной этажности с квартирами улучшенной планировки, и направилась к темно-синим «Жигулям», стоящим у края тротуара. Она не смущалась своей внешности, одевалась не вульгарно, но как-то с вызовом, видимо, профессия накладывала отпечаток. Куртка отличалась от описанной, но сумочка была именно та, ярко-белая, с темными пятнами, Сравнение со шкурой пегой лошади было уместно. Она открыла ключом машину, сделала озадаченное лицо. Выезд со стояночного места заблокировала серебристая «Волга» с шашечками. Водитель в форменном картузе и короткой кожанке дремал за рулем. Женщина поколебалась, подошла к «Волге», постучала по стеклу. Водитель вздрогнул, очнулся, быстро опустил стекло. Он приятно улыбался, у мужчины было открытое и располагающее лицо. На заднем сиденье находился еще кто-то, но прятался во мраке. «Вы не могли бы отъехать», сказала блондинка хрипловатым, но приятным голосом. «Зачем?» – не понял водитель. «О боже!» – автолюбительница картинно вознесла глаза к небу. «Вы мешаете мне выехать, я опаздываю на работу, что тут непонятного?» «Серьезно?» – таксист посмотрел по сторонам, обернулся. «Вы правы, девушка, прошу меня простить, а вы не могли бы подождать пару минут? Сейчас должен спуститься клиент, шутите?» Блондинка вспыхнула, но скандал не разгорелся, таксист был вежлив, учтив и из той категории мужчин, которые нравятся блондинкам. Он еще раз извинился, сдал назад и даже вышел из машины, чтобы еще раз признать свою вину. Сердце женщины растаяло, она кокетливо улыбнулась и даже вступила с таксистом в короткую беседу. Заднее окно такси было приоткрыто. Блондинка села за руль, любезный таксист проследил, чтобы она ничего не зацепила, выезжая с парковки. На прощание не поскупилась на улыбку, задержала взгляд. Таксист отозвался тем же, но дальше не пошел. В глазах блондинки, кажется, мелькнуло сожаление, мог бы предложить продолжить знакомство. «Ничего, еще увидимся», — подумал таксист. Темно-синие «Жигули» третьей модели свернули за угол. «И каков вердикт, Борис Лаврентьевич?» — спросил Никита, возвращаясь на водительское место. Дворский сидел сзади в надвинутой на глаза шляпе, нервно разминал костяшки пальцев. Скулы побелели. «Это она, гражданин майор, это точно она». И голос тот же, что звучал в телефонной трубке. Задерживать гражданку было поздно, уже уехала. Да и не имел он на то полномочий. Санкция на арест появилась только утром следующего дня. Группа из трех человек прибыла на неприметных «Жигулях» в половине восьмого утра, поставили машину рядом с детской площадкой и стали ждать. Элеонора Матвеевна не выходила. Граждане спешили на работу, кто пешком, кто на личных колесах. Гражданки Снежинской среди них не было, о ее отсутствии доложили по рации. «Ждите», — ответствовал Платов, и спохватился. «Проверьте, стоит ли возле дома темно-синий ВАЗ-2103», и продиктовал номер. Автомобиля не было. Сотрудники были не в курсе, что свою машину Снежинская ставит у подъезда. Может ставить где угодно, например в гараже, как делает большинство советских граждан, боящихся угона. Сотрудники прошли по двору, обогнули дом, осмотрели соседние дворы. Раздосадованные, поднялись на этаж, где проживала женщина, нажали на кнопку звонка у двери. Гражданка Снежинская не открывала, из квартиры не доносилось ни звука. Открыла соседка по лестничной площадке, женщина пенсионных лет, но еще не старая, оробела при виде предъявленных документов. Скрывать ей было нечего. Отношения с соседкой складывались так себе, но открыто не конфликтовали. Сегодня примерно в 7:20 утра она услышала шум, посмотрела в глазок. На лестничной площадке горел свет. Снежинская выволакивала из квартиры тяжелую сумку и выглядела так, словно недавно плакала, и вообще не спала. Сумка цеплялась за косяки. Соседка хотела выйти, поинтересоваться, куда эта Элеонора собралась в такую рань, но в последний момент передумала. Она не отличалась любознательностью, больше всего ценила личный покой. Элеонора вытащила сумку в подъезд, захлопнула дверь, заработал лифт. Сотрудники бросились во двор, доложили о своем конфузе. Они опоздали буквально на 5 минут. Двое покатили исправлять свои ошибки, третий остался во дворе. Он и выяснил, что Снежинскую в путешествии никто не сопровождал, во всяком случае, от дома. Она кое-как погрузила сумку в багажник и уехала одна. Прошел сигнал. Всем постам напряглись инспекторы в стационарных стаканах, получили ориентировку передвижные посты ГАИ, аэропорты, вокзалы, автостанции. Фактически потеряли целый час, за это время Снежинская могла уехать куда угодно. Нет, не могла, уговаривал себя Платов. Время шло к 8, люди ехали на работу, включились светофоры. В этот утренний час не так-то просто покинуть столицу. Да и собиралась ли Снежинская куда-то уехать? Позднее выяснилось, собиралась. Машину засекли за пределами Москвы, на шоссе энтузиастов, в 4 километрах от кольцевой автодороги. Инспектор заметил блондинку за рулем темно-синего ВАЗа, но останавливать не стал, автолюбительница правил не нарушала. А через 5 минут поступила ориентировка, и он вспомнил. Экипаж устремился в погоню, но на 3-м километре уткнулся в развилку. Экстрасенсов в салоне не было. Куда собралась Снежинская? В Ногинск, во Владимир, в Сибирь. Сигнал в комитет уже поступил. Машина с сотрудниками находилась неподалеку, на Горьковском шоссе. Боковыми дорогами они съехали на шоссе энтузиастов. Гаишники двинулись по одной дороге, комитетчики – по другой. ВАЗ догнали на длинном прогоне между подмосковными поселками, среди облетающих березовых рощ. Объект опередили на полной скорости, встали поперек дороги, что крайне не понравилось остальным участникам дорожного движения. Все это напоминало какое-то безвкусное кино про ловлю шпионов. «Жигули» съехали на обочину, выскочила дама с растрепанными волосами и искаженным от страха лицом. Багаж доставать не стала, но про сумочку не забыла. Она на корточках перебралась через водосток и побежала к сверкающему желтизной и багрянцем осиннику. Слезы бежали по лицу, она спотыкалась, цеплялась ногами за препятствие. Ботиночки были на шнурках, но каблуки явно не подходили для утренней разминки. Она выронила сумочку, но подняла, бросилась дальше, увязая в рыхлой почве. Сотрудники комитета удивленно переглянулись. Дамочка явно потеряла контроль над разумом. Разве станет такое делать здравомыслящий человек? Они отправились за беглянкой, догнали ее у кромки леса. Элеонора Матвеевна, размазывая тушь по лицу, уверяла, что ни в чем не виновата, что ее подставили, что во всем виноват этот дьявол, который так мягко стелил. Видимо, все понимала и меру своей ответственности осознавала. Утром следующего дня в кабинете возник полковник Сарнов, с которым служебные пути уже пересекались. Никита вскочил, но тот лишь отмахнулся, протянул руку. «Ну что, товарищ младший по званию, принимайте на блюдечке с голубой каемочкой. Снежинская разогрета и готова к продуктивному диалогу. Но дальше сами. Итак, что удалось выяснить? Мужа нет, деньги водятся, работа не бей лежачего. Старчоус находился в Москве больше месяца под именем Кравец Виктор Степанович, жил у Снежинской. С соседями был вежлив, чуток, позиционировал себя как жених Элеонор и подозрений не вызывал. Разница в возрасте ощутимая, но мужчина видный, выглядит моложе своих лет в общем, всякое бывает. Формально он переселился в Москву из Вильнюса, а это, если помнишь, тоже наша страна. Уникум еще тот, знает русский, украинский, французский и английский языки. Может подать себя в обществе, произвести положительное впечатление, но это Старчоусу всегда удавалось. То есть в Москве он имел как минимум 2 комплекта документов. Советский паспорт на имя Кравца и заграничный, на имя Крюдофа. В 40-е у Старчоуса была любовница, некая Билык Зоя Федоровна. Проживала в городе Луцк. Сейчас это Волынская область, раньше – Восточная Галиция, где были сильны бандеровские настроения и пособников Гитлера было как грязи. Старчоус в тех краях контролировал несколько школ Абвера. Привязанность была сильная, можно сказать, любовь. Отношения поддерживались несколько лет. Нынешняя Снежинская, дочь Билык, в 44-м она пешком под стол ходила, но запомнила приходящего дядю. А он не отец ей, насторожился Никита. Нет. Покачал головой Сарнов. Мать нагуляла еще до Старчоуса. Отца Норы Старчоус пристрелил собственной рукой, только за то, что он отец Норы. Мать не возражала, а дитя ничего не понимала. Каким-то образом перед приходом Красной Армии Старчоус обезопасил свою любовницу, у него имелись возможности. Сам ушел на Запад с отступающим вермахтом, а Зоя Билык с ребенком через год перебралась в Можайск, а затем в Москву. Много лет бывшие любовники не виделись. Зоя несколько раз выходила замуж, и всякий раз удачно. Полковник усмехнулся. Умерла Зоя Федоровна несколько лет назад от рака крови, до последнего держалась молодцом. Органы так и не узнали, что она была возлюбленной военного преступника. Все эти сведения всплыли буквально вчера. И вот много лет спустя Старчоус приезжает в Москву. Адрес он знал, подробности жизни семьи тоже. Мать Норы была его любовницей. Теперь сама Нора стала любовницей. Лишь бы дочка Норы со временем не стала его любовницей, подумал Никита. Нора охотно приняла гостя столицы. Возможно, узнала дядю, да и мама наверняка много рассказывала. Только не ожидай, майор, чудес. Нет никакой вероятности, что Элеонора посвящена в дела Старчиуса. Что-то может знать, но только самые общие вещи. Ночь, проведенная в камере, сломила москвичку. Побледнела и обвисла кожа, куда-то испарились свежесть лица и сравнительная молодость. В глубине души ее было жаль. «Что же вы так, Элеонора Матвеевна?» – покачал головой Никита. «Ведете скрытную жизнь, не подчиняетесь законным требованиям сотрудников Комитета госбезопасности. Зачем вы сбежали из машины? Ведь наши сотрудники представились, призывали вас остановиться». Женщина подняла голову. Белесые глаза чуть не вылезли из орбит, и с внешним видом все окончательно стало плохо. «Это вы? О, мамочка дорогая!» И с голосом тоже возникли сложности. «Мамочка тут ни при чем», строго сказал Никита. «Хотя беру свои слова назад, как раз при чем. Да, совмещаю, знаете ли, работу в такси со службой в вашей нелюбимой организации, за что меня арестовали», прошептала блондинка севшим голосом. «Я ничего не совершала, что я сделала? Что за поспешное бегство, Элеонора Матвеевна? Вчера все было нормально, вы ходили, улыбались, а сегодня вдруг вещи в сумку и в дорогу. Вас заранее предупредили, что органы могут проявлять к вам интерес, а вчера вечером вы заметили слежку. Ну что ж, это минус в послужной список наших сотрудников. А еще этот подозрительный таксист, что припер вас непонятно зачем. Вы только впоследствии обдумали этот эпизод. Невиновны, Элеонора Матвеевна? Хорошо, хоть кусаться не стали при задержании. Далеко собрались, во Владимир, прошептала задержанная. У меня там родственница. Ну, что ж, придется ей подождать неопределенное время. Опрометчивый поступок, гражданка Снежинская. Ну да бог с ним. Позднее расскажете душещипательную историю ваших с матерью отношений с неким господином по фамилии. Хотя неважно, какая у него фамилия, вы ее можете и не знать. Пусть будет Виктор Степанович Кравец. Старая память, рассказы мамы, ненавязчивый антисоветский флер над всей этой историей. Но вы живете здесь, поэтому обязаны притворяться лояльными гражданами. Для вас же не секрет, что Виктор Степанович – гражданин другого государства. Вот и хорошо. Сегодня остановимся только на новейшей истории. Все, что вам известно об этом человеке, полную правду. И после этого мы решим, привлекать ли вас к ответственности или на первый раз ограничиться предупреждением. Шуток эта женщина не понимала, во всяком случае, сегодня. Она повествовала, бессвязно, спотыкаясь на словах. Мама рассказывала про свою единственную любовь. Фамилию опускала, но имя называла подлинное, Федор Григорьевич. До него был муж, потом опять был муж, но все не то, сердцу не прикажешь. Жизнь в бандеровской Галиции рисовала без деталей, но с любовью. Ненависть к коммунистам впиталась в организм с молоком матери, данный тезис Элеонора не озвучивала, Никита сам додумал. Столько лет прошло, мамаша умерла и вдруг нате вам, нарисовались. Нора вспомнила его, то же самое лицо, почти не изменилось. Учтивый, галантный, до сих пор способный вскружить голову. Спала с ним, отчего же не спать, матери можно, а ей нет, было хорошо, хотя и не влюбилась по уши, многое в этом субъекте настораживало. Пока ты с ним, подчиняешься, выполняешь его желания, бояться нечего. Сделай что-то по-своему, выскажи недозволенное, и тогда узнаешь. Поэтому не расстраивалась, когда однажды он уехал. В его делах не участвовала, хотя понимала, что он не охотник за достопримечательностями. Но спрашивать боялась, и он не откровенничал. Напрягите память, Элеонора. Он обещал писать, может быть, звонить, насколько понимаю. Он постоянно проживает в Европе. В какой стране, в каком городе? Нет, не обещал ни писать, ни звонить. Уехал, поцеловал в губы на прощание, да так сильно, что больно стало. Верность храни, наказал напоследок. Приеду, проверю. Но таким тоном, что Элеонора поняла, в текущем веке точно не приедет. Случилось что-то, заставило сматывать удочки. Грустить не стало, но воспоминания о совместном времяпровождении накатывали. «Ну, если вы понимаете, подождите, как-то было». Элеонора усердно чесала ладонью лоб. «Мы в постели лежали, Виктор разомлел, был в прекрасном настроении. Еще и днем у него хорошо дела шли, но он на них не распространялся. Я пару раз спрашивала, где он живет в Европе, просила рассказать, как там живут люди, интересно же. У нас про жизнь за рубежом почти не пишут и не показывают, только про демонстрации против эксплуататоров да про то, как рабочий класс у них задыхается. Извините, но ведь так же, он всегда отмалчивался или начинал грубить, а тут был в благодушном настроении и сказал, что загадает загадку. Мол, город, где он живет, просто дышит средневековьем, одно время принадлежал Франции, потом Нидерландам, а сейчас принадлежит Бельгии. В средние века был чуть не центром европейской торговли. Мол, если отгадаю, то молодец. А мне откуда знать? По истории Трайбан едва натянули в аттестате. Рыться в энциклопедиях? В общем, сдалась. Он рассмеялся. Мол, повышай уровень эрудиции, детка. Потом еще выпил вина, язык немного развязался. В том городе, говорит, и работаю, есть там одна контора, почет и уважение, подчиненные ценят. А еще начал заливать, что у него жена, двое детей, трое внуков, и вообще с личной жизнью полный окей. Как будто это то, что я хотела в постели услышать. Элеонора фыркнула, хотя понимала, конечно, что когда-нибудь он уедет. Больше ничего полезного барышня не сообщила. В отделе озадаченно молчали, чесали затылки. Высшее образование, к сожалению, ничего не значило. Ну не знаем мы, товарищ майор, выразил всеобщий конфуз Олежка Иранцев. Оно нам надо, по жизни-то, все эти войны алой и белой роз, королева Марго с ее гугенотами, Вальпургиева ночь, Варфоломеевская, поправила Зинаида. А я историю люблю. Но чтобы такой город, который кочевал по разным странам. Ладно, хоть государство знаем, Бельгия. Бельгия, она большая, протянул Иранцев. Двоечники, рассердился Никита, чему вас только в школе учили. Видимо, тому же, чему и тебя, осторожно заметил Белинский. Ты не огорчайся, командир, мы поспрашиваем у умных людей, такие в здании есть. А если на бутылку коньяка мелочи наберешь, то я тебе ответ минут через 40 принесу. Он принес ответ через полчаса. Эрудита звали лейтенант Тимошевский. Он трудился в аналитическом отделе и, по счастью, ничего крепче кефира не пил. «Стыдно не знать, товарищи», — возвестил Белинский. «Этот город называется Брюгге, находится недалеко от Северного моря, в Западной Фландрии. Это такая историческая область. Город, просто ходячее, вернее, стоячее средневековье. Сам по себе небольшой, 1100 населения. Основан тьму веков назад, вроде в 12 веке, но уже в 3 веки там были поселения. Он и впрямь был центром европейской торговли. Мясо, сукно, пивоварни, бриллианты гранили. Старчоус прав, город несколько раз переходил из рук в руки, и французские короли им владели, и голландские. Город считается красивым, там много каналов, как в Ленинграде, или в какой-нибудь Венеции, или Амстердаме, так что выяснили, где живет и работает Старчоус. Ты как-то не прыгаешь от восторга, командир. Если выяснили, то хорошо, допустил Никита. Если же Старчоус просто водил нас за нос, действуя через Снежинскую, зная, что когда-нибудь мы выйдем на нее, мудрено как-то озадаченно сказал Белинский. Слушай, тебе обязательно надо все усложнять? Ну, выпил человек, настроение было отменное. Опять же в постели все получилось, почему не сыграть с этой дурочкой, которая все равно в истории не рубит. Потом, возможно, пожалел, но слово не воробей. Бери за основу то, что есть, версия реально рабочая. Снова поступила информация от всезнающего полковника Сарнова. В Брюгге под вывеской сервисного центра по обслуживанию граждан действует разведывательный центр по сбору и анализу информации, поступающей из стран Восточной Европы, в том числе Советского Союза. Контора зашифрована, даже местные власти туда не пускают. В сервисный центр попасть можно, отремонтировать магнитофон, стиральную машину. А вот в его кулуары. Контора не единственная в мире, только в Европе таких с десяток, и все связаны между собой, поскольку враг у них общий. Великий и ужасный Советский Союз. В центре планируются разведывательные операции, готовятся агенты для отправки в социалистический лагерь, проводятся предварительные работы по их внедрению, поиск лиц, согласных сотрудничать, расконсервация старых закладок. В общем, все то, что любит Старчоус, резюмировал Сарнов. Это его стихия, в которой он как рыба в воде. С большой долей вероятности Старчоус там готовит новые кадры, оживляет старые. Вполне допускаю, что в Брюгге у него дом, семья, почему бы и нет. Люди обзаводятся семьями, даже такие, как Старчоус. Долго на работу ехать не приходится, городок маленький. Проверить, конечно, надо, но со всеми мерами, сам понимаешь. Думаю, резидентуре в Брюсселе про этот вертеп известно. Пороть горячку, конечно, не стоило. Не мытьем, так катаньем, смеялся в отделе Олежка Иранцев. Мы все-таки этого вурдалака нашли. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, злился Никита. Я все-таки не исключаю, что Старчоус снова водит нас за нос. Но информация подтверждалась. На сбор сведений бельгийской резидентуре хватило пары суток. В Брюсселе работал не комитет, резидентура Грюгенштаба, глубоко засекреченное подразделение, формально связанное с Министерством обороны. «Сработаемся с этими людьми», — сообщил генерал Вахмянин, вызвав Платова. «Делить нам нечего, одно дело делаем, а свои амбиции пусть засунут себе в одно место. Итак, теперь мы кое-что знаем, майор. Объект, где трудятся сотрудники МИ-6 Бельгийской общей службы информации и безопасности, расположен на улице Авиньяж, это южная часть Брюгге. Там повсюду каналы, запутанные улочки, сам черт ногу сломит. В кулуары не пройти, тройная система защиты, округа под наблюдением. Технический прогресс на месте не стоит, и все, что изобретается, в первую очередь идет на шпионские нужды. В конторе работают человек 20, используют ЭВМ. Говорят, штука полезная, многократно облегчает работу. Это, знаешь ли, только мы ими гвозди забиваем. Брать объект под наблюдение неразумно, не дай бог почуют. Эпизодически, можно, но с умом. Наши там рискнули. В общем, субъект, похожий на Старчиуса, замечен и зафиксирован. Приезжает на улицу практически каждый день. Сам машину не водит, пользуется услугами шофера. Автомобиль въезжает с бокового двора, за ним закрываются ворота. Обратно может выехать на другой машине. Отследить, где он живет, пока не удается. Это дело техники и пока не важно. Лучше не нарываться. Главное, что он там, живет и пустил корни. Может, конечно, выехать в командировку. Вот именно, товарищ генерал, хмыкнул Никита. Пришлете туда группу, а извините, гражданин временно отсутствует, зайдите позже. Придется самим там корни пускать, я тебе пущу. Генерал Вахмянин вдруг замолчал и взялся с интересом разглядывать подчиненного. Никита почувствовал неладное, такое ощущение, что его разглядывали под микроскопом. Назревала грандиозная провокация, и такому повороту событий он был не готов. Группу, говоришь, вышлем, генерал выразительно кашлянул. Да нет, Платов, это будет не группа, но помощь придет, не волнуйся. Наступало самое время волноваться. Генерал не сводил с него внимательных глаз. Согласно твоему личному делу, ты 3 раза выезжал по служебным делам за границу. 2 раза это были капиталистические страны, Франция и Швейцария. Ты в совершенстве владеешь французским языком, ну, хорошо, не в совершенстве, но сносно. Твоя мама вела иностранные языки в вузе, французский там изучали факультативно, и ты был ее главной жертвой. Чего только не вычитаешь в ваших личных делах. А там не сказано, товарищ генерал, что у меня давно не было практики и я провалюсь после первой же беседы с носителем языка. Ну вот, ты уже все понял. Генерал заулыбался. Сделаем тебя уроженцем Эльзаса, где французский язык коверкают, как хотят. Можешь быть внуком русского белогвардейца, почему бы и нет. Союз защиты Родины и Свободы, помнишь такое детище Бориса Савинкова, просуществовало недолго, но те, кто выжил, расползлись по миру, как тараканы. Это так, навскидку. Время подумать есть. Расслабься, майор. Завтра сбрасывать тебя с парашютом никто не будет. Зафиксировали объект, это главное. Теперь, тщательная подготовка. Изучение местности, проработка легенды, документы. Завтра пришлем к тебе одного человечка, бегло шпарящего по-французски. Ты главное усвой, майор. Старчоус основательно заразил нашу территорию. С его же помощью мы проведем полную дезинфекцию. Глава 9. Грим накладывался за несколько минут. Тонкая прозрачная пленка, невидимая на лице, стягивала кожу, создавая очаговые морщины и асимметрию. Еще один самоклеющийся лоскут помещался в районе скулы, усиливая эффект постинсультного состояния. Кепка натянута на голову, волосы под ней были практически сострижены и окрашены хной. Блеклые усы постаревшего кота Базилия. Образ пожилого человека дополняла сильная сутулость и тросточка, плюс одежда, выцветшая, но добротная кофта, не марки заношенный костюм из качественного твида. На вешалке висела куртка, дополняющая образ пожилого путешественника из Эльзаса, прибывшего в Брюгге поклониться старым костям. Главное в этом маскараде было не попасться, накладывать грим быстро и правильно, и только на нужное место. Образ придумала одна миловидная женщина среднего возраста, много лет проработавшая гримершей на Мосфильме. Она знала свою профессию от и до, и охотно передавала будущему шпиону накопленный опыт. Работали в сжатые сроки, многое предстояло успеть, но будущий шпион был способным учеником. Реквизит хранился в жестяной коробочке от леденцов, его, разумеется, никто не проверял. Все осталось в прошлом. Изготовление двух комплектов паспортов, натаскивание по предметам, выбор безопасного маршрута. Из зеркала смотрело что-то невразумительное, но не вызывающее вопросов в этой части света. «Этот грим можете вообще не снимать», — поучала миловидная гримерша. «Неприятно, согласна, но в некоторых ситуациях можете не успеть его наложить. Либо отточите свои действия до автоматизма, тогда будете укладываться в 2 минуты». Находясь один, он снимал с себя эту липкую гадость, всматривался в свое обычное лицо. Никита вышел из оцепенения, взял тросточку, заковылял на кухню. Сплюнул, опомнившись, бросил трость на тахту, нормальным шагом двинулся на кухню, поставил чайник на электроплиту. Время до встречи оставалось. Квартира была небольшой, находилась на 2-м этаже старого 3-этажного дома в районе Вальде. Дом причудливо загибался, втягивался вглубь квартала. Район был старый, деревья росли бесконтрольно, неподалеку протекал канал, отнюдь не из тех, что показывают туристам. Большинство квартир в доме сдавались в наем, проживали здесь не самые обеспеченные лица города, в основном одинокие пожилые люди. И полиция, соответственно, сюда не наведывалась. Комнаты были меблированы. Дизайн не потрясал воображение, но много ли надо одинокому пожилому мужчине? Конфорка неторопливо нагревалась, Никита мерил шагами квартиру, поскрипывал пол. Коврики на полу давно выцвели, опасно накренился старинный славянский шкаф. Балконы в этом доме отсутствовали. Считалось, что жителям они ни к чему. Кривились облетевшие деревья, за ними просматривались приземистые постройки вдоль канала. Заканчивался октябрь. На исторической родине, особенно в Сибири, уже падал снег. Кое-где установился снежный покров. Здесь же столбик термометра не опускался ниже плюс 12. Снег зимой отсутствовал в принципе. Но дули ветра, почти не показывалось солнце. Несколько минут новоявленный пенсионер стоял у окна, ориентировал себя в пространстве. На юго-западе Франция, по российским меркам, совсем рядом. На северо-востоке Голландия, или как там ее, Нидерланды. На севере, в 17 километрах, Северное море, к нему ведут каналы, поэтому Брюгге считается морским портом. На юго-востоке, Брюссель.